Глава 21. Гордость семьи Лун. Цзян Чэнь не ожидал, что несколько неосторожно сказанных им предложений вызовут такой отрезвляющий эффект. Оживленные разговоры, что велись за всеми столами, внезапно затихли. Бесчисленные пары глаз одновременно уставились на Цзян Чэня. Все присутствующие здесь были влиятельными персонами Восточного Королевства, и все они знали, что герцог Парящего Дракона всегда хотел часть земли, через которую проходила духовая вена. Он был коварен и организовал заговор с целью захвата этих земель. Судя по его настроению, Цзян Чэнь планировал объявить войну. Неужели он собирался затеять публичный спор с герцогом Парящего Дракона? А вот Цзян Чэня, что был объектом их обсуждений, все это совершенно не интересовало. Он отодвинул стоявший перед ним стул и сел с благородным видом, тайком посмотрев на тело Дун Фанчжэня. Он прошептал: «Похоже, вы были заняты последние несколько дней. В таком случае, у вас не будет проблем на ваши 16-летние». Раздался звук бьющегося стекла и тяжелый удар, услышав эти слова. По крайней мере 3 или 4 человека были настолько шокированы Цзян Чэнем, что уронили свои бокалы на землю. Меньшинство, что еще не знали Цзян Чэня, уже не могли сдерживать себя и начали тайно расспрашивать соседей, из какой семьи этот молодой герцог. Уж слишком он был смелым. В конце концов, это была самая любимая дочь короля, а рядом с принцессой сидела старшая принцесса Гауи, чье лицо уже начало опускаться от неодобрения. Увидев, что лицо принцессы Гауи изменилось, доставляет сильно, чтобы соперничать по цвету с закатом солнца, все те, кто хотел посмотреть шоу, не осмеливались даже бросить взгляд в их сторону. Все знали, что принцесса Гауи была гением боевых искусств в Восточном Королевстве. Она была чрезвычайно влиятельна и обладала истинной властью в Восточном Королевстве, не говоря уже о ее статусе главного организатора испытания затаившегося дракона. Какой герцог на этом банкете осмелится оскорбить ее? Тем не менее Цзян Чэнь не имел об этом ни малейшего представления и, не ведая о том, что сидит за самым важным столом, казалось, не обращал внимания на то, что стал центром всеобщего внимания. После того, как сел, Цзян Чэнь в основном наблюдал за всеми боковым зрением. Он был удивлен, увидев несколько знакомых лиц. Например, здесь был третий мастер зала исцеления и даже герцог Тиньшуй, что ранее давал сам себе пощечины. Поведение герцога Тиньшуй было очевидным. Он держался особняком. Если бы он вел себя, как и прежде, это несомненно осложнило бы жизнь семьи Цзян. Тем не менее и герцог Тиньшуй, и его наследник, они оба были до странного тихими сегодня. Герцога Тиньшуй, очевидно, все еще преследовало то, что случилось с ним в поместье Цзянхань. И пусть он не предпринимал никаких действий самостоятельно, его сердце по-прежнему радовалось при виде того, как другие задирают семью Цзян. Присутствующие люди не знали о соглашении между Цзян Чэнем и Дун Фанлу, и это позволяло им запугивать дуэт отца и сына Цзян. Конечно, несколько наследников герцогов объединились и подошли, чтобы так же, как и Цзян Чэнь, спросить у Дун Фанчжэня о ее самочувствии в последнее время. Лидером этой группы был наследник герцогства Белого Тигра, Байчжань Юнь. «Цзян Чэнь, ты хоть знаешь, что сегодня за день?» Лицо Байчжань Юня выражало возмущение. «Сегодня 16-летие мисс Лун Цзюэсюэ. Как ты смеешь называть это место грязным? Я приказываю тебе извиниться. И я, Хун Тянь Тун, от имени герцогства Птицы Вермиллион приказываю тебе извиниться перед хозяином и гостями». Хун Тянь Тун сегодня отказался от своей привычной тактики подстрекательства других и вышел лично, взяв инициативу на себя. Было очевидно, что Хун Тянь Тун не хотел уступать в подхалимаже Байчжань Юню перед лицом Лун Цзюэсюэ. За ними обоими стояли впечатляющие силы. Позиции 108 герцогств в Восточном Королевстве периодически менялись, но первые 4 герцогства всегда находились в первой четверке. Независимо от того, что происходило в королевстве, их позиции всегда оставались неизменны. Герцогство Парящего Дракона было первым, Белого Тигра – вторым, Птица Вермиллиона стояла на третьем месте и Черной Черепахи – на четвертом. Два наследника главных герцогств сделали первый шаг, и другие наследники высокопоставленных герцогств начали присоединяться к ним. Они окружили Цзян Чэня, создавая вокруг него агрессивную атмосферу. Цзян Чэнь сохранял хладнокровие и кинул неопределенный взгляд на Хун Тянь Туна. Он беспечно спросил: «Ты приказываешь мне, можешь и так считать», — высокомерно ответил Хун Тянь Тун. «Ох!» Цзян Чэнь слегка ударил себя по лбу и, улыбнувшись, без притворства спросил у принцессы Гауи: принцесса, этот парень, часть королевской семьи, или я что-то неправильно запомнил, имеют ли право герцоги приказывать другим герцогам? Насколько я помню, только королевская семья обладает правом командовать герцогами. Он посмотрел на Хун Тяньтуна и лениво рассмеялся. Наследник птицы Вермиллиона, верно? Почему бы тебе не поменять свою фамилию на Дунфан? Почему вы не оповестили всех о таком большом событии? Вы должны были сделать это заранее, чтобы мы могли морально подготовиться. Хун Тяньтун, что был так высокомерен еще секунду назад, моментально лишился дара речи после одного простого вопроса. Он замер, как статуя. Что касается тебя, Бай Чжань Юнь, верно. Если я правильно помню, это уже третий раз, когда ты провоцируешь меня. Раньше я не хотел опускаться до твоего уровня, но сегодня, что ты имеешь в виду, стоя и крича во все горло, что это не грязное место? Ты ослеп, не видишь, что ее высочество здесь? Ты знаешь хоть что-нибудь о дворянском этикете? Кричишь и скачешь перед принцессой, у тебя есть хоть какое-то представление о благопристойности? И остальные, чего вы хотите? Сопровождаете этих двух идиотов, чтобы выставить себя на посмешище, пытаясь сказать всем, чтобы больше не скрывали свои мятежные сердца? Поток слов Цзянчиня заставил толпу молодых людей замолчать. У всех покраснели лица, а их умы опустили. Они хотели что-нибудь ответить, но абсолютно не представляли, что сказать. Бай Чжань Юнь дрожал от ярости. «Ты, Цзянчинь, твою мать, ты плюешься кровью. Один, а твоя мать не плюется кровью. И если ваша мать не плюется кровью, тогда откуда выполз ты? Или ты какой-то недомерок, которого на улице подобрал твой отец?» Когда дело доходило до словесных перепалок, Цзянчинь имел опыт унижения других в миллионы лет его прошлой жизни. Его злобный язык когда-то проклинали все под небом. У этих шутов не было и шанса. Но Дунфан Джижи не поняла последние его слова. Она потянула его за рукав и с лицом, полным наивной невинности, спросила: «Брат Цзянчинь, как связаны плевки кровью его матери с тем, что его подобрали на улице?» Теперь уже Цзянчинь запнулся и замер как вкопанный. «Этот вопрос не подходит для детей. Вы поймете это, когда выйдете замуж». В стороне от этого принцесса Гаоюй тоже была в недоумении. Она думала, что Цзянчинь проклинал всех случайными словами и не понимала, что он имел в виду. Но после того, как он объяснил, поняла, и перед ней предстала картина деторождения. Разве это не было буквальным выплевыванием крови? Пока она думала об этом, ее глаза излучали убийственное намерение. Этот чертов Цзянчинь, он точно осквернит Джоэр, если она будет проводить с ним больше времени. Она решила выместить свой гнев на Бай Чжань Юне и Хун Тяньтуне. Эти двое все еще стояли как истуканы. Она стукнула по столу рукой. «Вы двое, что вы можете сказать в свое оправдание? Есть ли в вас хоть капля дворянской порядочности?» Атмосфера резко ухудшилась, как только принцесса Гаоюй потеряла терпение. Она была необычным человеком. Очень часто решения принцессы Гаоюй были решениями короля. Раздался бодрый смех герцога парящего дракона, не вовремя вернувшегося в главный зал. «Дамы и господа, пожалуйста, успокойтесь. Так редко удается собрать так много гостей, и это 16-й день рождения моей младшей дочери. Я пригласил вас всех сюда, во-первых, чтобы отпраздновать день рождения дочери, и, во-вторых, поделиться со всеми вами радостной вестью. Ох, ваша милость, что это за счастливое событие? Вы очень хорошо скрыли это в своем приглашении. Да, ваша милость, ответьте нам, мы больше не можем ждать. Ахаха, давайте не будем так спешить. Оказывается, я скрыл эту новость слишком хорошо, но больше скрывать я не буду. Если быть честным, это событие счастливое не только для нас, но и является знаменательным событием для всего Восточного Королевства. Моя дочь с рождения обладала телосложением лазурного феникса, это привлекло тайного мастера, и она была выбрана его учеником. Мастер персонально пришел, чтобы пригласить мою дочь вступить в секту Пурпурного Солнца после испытания затаившегося дракона. Что? Секта Пурпурного Солнца – это главная из четырех сект во всех 16 королевствах. Все скрытые мастера равны по силам влиятельным персонам во всех сектах. Кто же знал, что Лун Цзюйсю и так повезет? Мы и в самом деле поздравляем вас. Телосложение лазурного феникса звучит исключительно. Такого рода новости следует праздновать на всех землях королевства. Наши поздравления, вашей милости. В будущем герцогство парящего дракона ждет безграничное богатство и бесконечный потенциал. Поздравляем. В этот момент разные поздравления полились со всех сторон, как потоки воды в реке. Лун Чжао Фэн был в прекрасном настроении. Он давно спланировал этот день и был совершенно не удивлен происходящим. Если честно, влиятельная фигура в секте Фиолетового Солнца приняла решение стать ее мастером еще в тот момент, когда моя дочь родилась. Но я, сдержанный человек, и просто растил свою дочь. Я не хотел излишнего внимания к ней. Но сейчас, когда моей дочери исполнилось 16, эту новость не стоит больше скрывать. Слова Лун Чжао Фэна были воплощением гордости. На самом деле его сложно было назвать сдержанным. Если уж такой человек, как он, называет себя сдержанной персоной, то как же должен выглядеть несдержанный человек? Лун Чжао Фэн молчал не потому, что сдерживался, он просто не смел говорить о таком без разрешения. Когда Лун Цзюйсюй родилась, странный феномен появился в небе. В бескрайнем небе возникла огромная радуга, а в ее лучах танцевал легендарный феникс. Все птицы на земле выказали ему дань уважения и долгое время не взлетали. Действительно, когда старейшина секты Пурпурного Солнца услышал о феномене, что произошел в герцогстве Парящего Дракона в Восточном Королевстве, он понял, что родился человек с телосложением Лазурного Феникса. Он не ступал за территорию секты сотни лет, но, услышав об этом, с первыми лучами солнца бросился в герцогство Парящего Дракона, чтобы установить отношения учителя и ученика. Кроме того, не существовало абсолютного совершенства в этом мире. У людей с телосложением Лазурного Феникса существовала порочная склонность к крайней инь в теле. И если эту порочную склонность не одолеть, то человек не дожил бы и до 30 лет, тогда ни о какой гениальности не будет идти и речи. Лун Чжао Фэн долго ломал голову и с помощью всевозможных методов за последние несколько дней, наконец, смог окончательно развеять концентрированную инь в Лун Цзюйсюе. Таким образом, перед ней пало последнее ограничение. В то же время старейшина секты Фиолетового Солнца отправил сообщение, что Лун Цзюйсюе будет официально зачислена в секту через полгода. И первая мысль, которая пришла в голову Лун Чжао Фэна, это разнести эту весть как можно дальше. Лун Чжао Фэн никак не мог упустить такую прекрасную возможность еще больше возвысить свою семью. Он пригласил всех герцогов, важных министров и чиновников в дом семьи Лун. Даже великая и могучая принцесса Гаоюй не стала исключением. В это время Лун Цзюйсюй стояла рядом с отцом, как гордый феникс. Она так светилась, что никто не мог прямо посмотреть на ней, а в ее глаза наполняла смесь гордости и скромности. Даже для скрытой силы, вроде секты Фиолетового Солнца, телосложение Лазурного Феникса было очень редким талантом. У нее было достаточно оснований для гордости. Пристальные взгляды Бай Чжань Юня и Хун Тянь Туна были полны обожания и вожделения. Цзян Чень наконец-то понял, что за радостное событие, упомянутое в приглашении, имел в виду герцог Парящего Дракона. Телосложение Лазурного Феникса. Цзян Чень рылся в памяти, он помнил все телосложения, что существовали в мире боевого дао. Но на пути боевых искусств было неважно, как велик потенциал, это не сильно продвигало практикующего, особенно если его практика не шла рука об руку с потенциалом. Таких примеров было очень много. В конце концов, даже что-то вроде телосложения Лазурного Феникса немного значило в глазах Цзян Ченя. В его прошлой жизни он видел много лучших талантов, но сколько из них успешно развились и созрели? 1. Плеваться кровью – китайская пословица, означающая злонамеренную клевету атаку. Глава 22. Думаешь, что ты потрясающий? Уничтожение одним тычком. Атмосфера на банкете была довольно воодушевленной. Даже на лице принцессы Гаоюй была написана чрезвычайная радость. Но в глубине души она была сильно шокирована этой новостью. В конце концов, увеличение могущества герцога Парящего Дракона могло плохо отразиться на королевской семье. Особенно это Лун Цзюйсюе. Если она действительно вступит в секту Фиолетового Солнца, ее дальнейшее развитие будет неограниченным. Хотя принцесса Гаоюй расценивалась как гений боевых искусств Восточного Королевства, она так и не привлекла внимания скрытых сект или их мастеров. Цзян Чень был очень наблюдателен и с одного осторожно брошенного взгляда смог понять большинство внутренних переживаний принцессы Гаоюй. Хе-хе, она просто человек, обладающий чуть большим талантом, это все. Путь военного дао подобен гигантской бездне. Те, у кого лучший потенциал, просто поднимаются чуть быстрее остальных. Если они сделают хотя бы малейшую ошибку, их руки соскальзывают, и они падают на землю, разбиваясь на куски. Все будет тщетно, если талант не направить в верное русло. Его голос не был громким, и казалось, что он бормочет что-то под нос, или, хмыкая, объясняет нечто Дунфанджижа. Но слушатель, которому были направлены эти слова, сразу понял, что они предназначались ему, и был благодарен за это. Странный свет промелькнул в глазах принцессы Гауи, когда она услышала эти слова. Она уставилась на лицо Цзянчиня и подумала, что этот язвительный парень не так ужасен, в конце концов. Нет, как я могу простить этого ребенка всего лишь из-за такого? Принцесса Гауи была удивлена проявлением своей доброй воли. Цзянчень лениво потянулся и нахмурился. Итак, гордецы еще больше возгордились и продемонстрировали это всем. Но этого должно быть достаточно, правда? А когда принесут еду? Я чертовски голоден, уже чувствую, как мой желудок прилипает к спине. Произнося эти слова, он не сдерживал свой голос. Они прозвучали как недовольное бормотание молодого пижона. Но когда это прозвучало в такой обстановке, то было слегка раздражающим. Лун Чжаофэн изначально хотел и дальше продолжать изливать свое красноречие, но внезапно почувствовал затруднение. Этот неожиданный пронзительный возглас был как прокалывание уха для пирсинга. Но, что он мог сделать? Он не мог просто вытащить и избить Цзянчиня. Этот Цзянчинь никогда не знал, как выбрать правильное время. Для того, кто осмелился пукнуть на обряде поклонения небесам, прокричать такие идиотские заявления, не замечая происходящего вокруг, было вполне в его стиле. Но, подумав об этом, герцог парящего дракона вздохнул с облегчением. Этот ребенок родился с поврежденным мозгом. Это хорошо, тогда герцогу Цзянханя будет сложнее построить защиту вокруг такого бесполезного сына. Поэтому позже мне станет намного проще завладеть землей с духовной веной. Внутреннее недовольство Лун Чжаофэна было сметено этим умозаключением. Он рассмеялся. Да, да, мои извинения, что заставил всех ждать. Давайте начнем банкет. Все, будьте как дома. Пожалуйста, ешьте, пейте. Тем не менее Лун Цзюйсюй уставилась на Цзянчиня. Скрытый след заговорщической улыбки появился на ее красивом лице, когда она подумала о событии, произошедшем в зале исцеления. Послушайте, дом редко бывает полон гостей, особенно с участием главных организаторов испытания затаившегося дракона. Сегодня присутствует так много наследников разных герцогств, почему бы не присоединиться к веселью? Давайте покажем всем, чему научились за свою жизнь, в качестве развлечения на банкете. По тону Лун Цзюйсюй было видно, что она уже причисляет себя к основным ученикам секты Фиолетового Солнца, и считает себя равной главному организатору испытания затаившегося дракона. Какое замечательное предложение! Ахаха, очень хорошо! Если мы покажем свои таланты перед будущим основным учеником секты Фиолетового Солнца, возможно, мисс Цзюйсюй напишет нам рекомендацию в секту. Это имеет смысл. Ахаха, похоже, мы должны выложиться сегодня на полную перед мисс Цзюйсюй. Все усилия, что были приложены в этой жизни, будут оправданы, если я удостоюсь улыбки прекрасной женщины. Вооруженный воспоминаниями из прошлой жизни, Цзянчень обладал острой интуицией. Когда он почувствовал, как взгляд Цзюйсюй скользнул по его лицу, он уже знал, что эта женщина нацелилась на него. Принцесса Гауюй была так же чувствительна, как и Цзянчень. Принцесса Гауюй не знала, почему Цзянчень и Лун Цзюйсюй враждуют, но с ее умом и проницательностью, как она не могла разобраться в ситуации. Да и Лун Цзюйсюй не особо скрывала свои намерения. Она пнула Цзянчиня под столом и прошептала: «Сопляк, будь осторожен, Лун Цзюйсюй хочет тебя подставить». Цзянчень был озадачен, когда эта принцесса начала волноваться о его делах. Разве она не желала хорошенько избить его при первой же возможности? Он безразлично положил в рот фрукт и рассмеялся. «Почему меня? Разве может такой бездельник, как я, который даже мухи не обидит, сделать что-то кому-то с таким превосходным телосложением?» Гауюй почувствовала крайнюю усталость, увидев лень Цзянчиня. «Ты узнаешь силу Лун Цзюйсюя, когда она позже сделает из тебя дурака». Действительно, Лун Цзюйсюй усмехнулась и обратилась к столу Бай Чжань Юня. «Друзья семьи, кажется, у брата Бай и брата Хун недавно был конфликт с наследником герцогства Цзянхань, Цзянчинем. Почему бы не воспользоваться такой возможностью и не узнать друг друга поближе? Мы, практики военного дао, должны стирать вражду с улыбкой. Все наши отношения построены на наших кулаках. Все с этим согласны?» Бай Чжань Юнь обрадовался этим словам и моментально вскочил. «Да, мисс Цзюйсюй, то, что вы говорите, имеет смысл. Настоящая дружба возможна только после хорошей драки. Цзян Чэнь, что ты скажешь о том, чтобы лучше понять друг друга сегодня? Брат Бай, я из семьи Хун и тоже хотел бы поближе узнать брата Цзян Чэня. Почему бы мне не пойти первым? Вы, два старших брата и наследники великих герцогств. Зачем вам отнимать обязанности у своих младших? Я Нимин, очень давно хочу получше узнать брата Цзян Чэня. У этих парней закружилась голова от собственной глупости, когда они услышали от Лун Цзюисюэ, что все дружеские отношения построены на спарринге. У них появился отличный повод, чтобы жестоко избить Цзян Чэня и унизить его. Вряд ли такой шанс представится им снова. В этот момент другие выдающиеся герцоги, получив сигнал от герцога парящего дракона, присоединились к насмешкам. Да скоро время старого поколения истечет, и молодое поколение займет наше место. Такая редкая возможность поучиться друг у друга и укрепить дружбу для наших наследников. Это укрепит дух военного Дао Восточного Королевства. Что за прекрасная, восхитительная идея. Точно. Молодежь – это будущая надежда королевства. Если они будут сильны, тогда королевство будет сильно. Около 10 герцогов присоединились в одно мгновение. Все они высказали позитивное мнение на этот счет, и все больше людей начинало подлизываться, соглашаясь с ними. Ян Нимин был чрезвычайно горд и сложил ладони в фальшивом жесте. Цзян Чэнь, раньше у нас были разногласия. Почему бы нам немного не поспарринговаться, чтобы узнать друг друга получше? Возможно, в будущем, после боя, мы сможем стать хорошими друзьями. Он наконец бросил свою провокацию прямо в лицо Цзян Чэню. Цзян Чэнь покорно вздохнул и отложил в сторону орехи, что держал в руке. Он ответил в беззаботной манере. Ян Нимин, правильно, если бы я был на твоем месте, то не подставлял бы так шею. С твоей позицией и потенциалом ты не сможешь стать звездой этой ночью. Зачем прокладывать дорогу другим? Если ты оплошаешь, это будет немного позорно. Позорно? Ян Нимин нахально засмеялся. Цзян Чэнь, скажи прямо, что ты боишься. Если ты склонишься передо мной до земли, прося прощения, я дарую его тебе. Прощение? Цзян Чэнь лениво встал. Я, Цзян Чэнь, не знаю даже, как пишется слово прощение. И я покажу, как ты был неправ. Что ты сказал до этого? Хочешь со мной спарринговаться? Так давай сделаем это. Цзян Чэнь произвольно выбрал пустое место в главном зале. Хе-хе, продолжай притворяться, Цзян Чэнь. Слабак с тремя меридианами истинной Ци посмел выйти вперед. Я впечатлен твоим мужеством. Ян Нимин язвительно усмехнулся и сделал шаг вперед. Он высвободил свои 6 меридианов истинной Ци, создав впечатляющую ауру, пытаясь одной ей подавить своего оппонента. Хватит бушевать. Если хочешь драться, тогда атакуй. Я еще хочу поесть после боя. Думаешь, легко оставаться голодным так долго? Цзян Чэнь не обратил внимания на позерство Ян Нимина. Цзян Чэнь, ты притворяешься, что имеешь туз в рукаве, когда у тебя всего лишь 3 меридиана истинной Ци. Ты напрашиваешься на смерть. Подавись. Так как это был дружеский спарринг и принцесса Гаоюй была тут, Ян Нимин не стал использовать традиционные фамильные боевые искусства, а применил технику аметистовой облачной ладони изучения восточного аметиста Ци. 6 меридианов истинной Ци были высочайшей ступенью, существующей в пределах промежуточной области. Когда он активировал 6-й меридиан истинной Ци, из его ладони ударила аура, способная всколыхнуть пыль и даже небольшие камни. Ян Нимин подпрыгнул вверх. Его тело было легким, как перышко. Фиолетовый свет исходил от движений его ладоней, оставлявших за собой множество послеобразов. Они походили на цветущие цветки сливы, трепещущие на земле в грандиозный праздник. Это зрелище завораживало зрителей. Тени ладони наполняют небо, как птицы, летящие в высокой траве. Цветки сливы летят и опадают. Кто бы мог подумать, что Ян Нимин практикует аметистовую облачную ладонь на пике совершенства. Какая невероятная редкость. Наследник Яньмэнь поддерживает репутацию своей семьи. Неудивительно, что входит в десятку лучших. В этот момент посыпались аплодисменты со всех сторон. Даже Бай Чжань Юнь и Хун Тянь Тун задумчиво смотрели на Ян Нимина. Просто исходя из этой демонстрации аметистовой облачной ладони, уровень подготовки у них всех был примерно на одном уровне друг с другом. Ян Нимин в самом деле был чем-то. Хах, как вообще посмел подняться этот Цзян Чэнь со своими жалкими 3 меридианами истинной Ци? Бай Чжань Юнь сгорал от желания как можно скорее увидеть избитого Цзян Чэня, плюющегося кровью. Со всех сторон окруженный тенями ладоней, заполнившими весь воздух, Цзян Чэнь был как одинокая лодка, дрейфующая по течению. Казалось, он никоим образом не сможет избежать поглощения тенями ладони. Победная улыбка становилась все шире и шире на лице Янимина. И в этот момент Цзян Чэнь сделал свой ход. Цзян Чэнь просто сделал небольшой легкий шаг вперед. Принцесса Гаоюй, с торжественным видом наблюдавшая сражением, заметила этот шажок, и странный свет промелькнул в ее глазах. Цзян Чэнь с безупречной точностью вступил в зону, где аура Янимина была наиболее слабой, там ее давление было наименьшим, так как он не мог покрыть всю область поражения. Это было небольшое место, и все же Цзян Чэнь, как будто предвидел это, и сделал этот чудесный шаг, как раз, когда Янимин мчался к нему. В то же время Цзян Чэнь слегка приподнял руку, указав на него пальцем вместе с рукой. Пронзительный звук разрезал воздух, словно от метеорита, несущегося по небесам. Люди не понимали, откуда пришел этот звук и куда он направляется. И в следующий момент прозвучал мучительный крик, и многочисленные тени ладони внезапно рассеялись, как поврежденные ветви с увядающими листьями. Бодрое и легкое тело Янимина тяжело упало на землю, как мертвый груз. Сильный удар. Это было настолько тяжелое падение, что даже земля слегка задрожала. Это падение заставило всех наблюдающих почувствовать зуд в своих костях, а тот, на кого они смотрели, должен был ощутить это еще сильнее. Другой главный герой, Цзян Чэнь, слегка отряхнул руки и вздохнул. От того, кто смотрел свысока на человека с тремя меридианами истинной Ци, я ожидал большего. Кто же знал, что ты свалишься от одного тычка? Ба, слишком плохо. Обидно, очень обидно. Молчание. Весь зал погрузился в тишину. В этот момент не шуметь было лучше, чем издать хоть звук. Глава 23. Предложение принцессы Гаоюй. Да, не успели собравшиеся и глазом моргнуть, как странная тишина накрыла весь зал. Здесь присутствовало много сильных практиков. Кто из герцогов не был выдающимся в этом вопросе? Но теперь даже они не были уверены в том, что увидели в ту секунду. Но на земле лежал Янимин, который вроде бы одерживал верх и находился всего в одном завершающем ударе от избиения Цзян Чэня. Цзян Чэнь же сделал только два движения. Он сделал только один шаг вперед и, подняв свою руку, ткнул пальцем. Это были два простых движения, но они, подобно молниям, поразили Янимина, из-за чего он упал, как мертвый груз. Это была невероятно комичная сцена. Если бы не тот факт, что Янимин бахвалился ранее, они бы подумали, что он специально проиграл Цзян Чэню. Он притворялся великим противником, чтобы подчеркнуть удивительность Цзян Чэня, но все выглядело совсем не так. Янимин наверняка хотел сделать из Цзян Чэня дурака, но в итоге сам опростоволосился. В этот момент разные мысли пробежали в умах гостей банкета. Те, кто был дружен с герцогом Цзян Хань, были по-настоящему рады за него. Ранее они действительно беспокоились за сына их старого друга, но никогда и мечтать не смели о таком результате. Те, кто не состоял в дружеских отношениях с герцогом Цзян Хань или дружил с герцогом Парящего Дракона, были озадачены. Некоторые начали подозревать, что Цзян Чэнь был волком в овечьей шкуре. Он что, всегда притворялся бездельником? Но большинство из гостей остались нейтральными и просто ожидали хорошего шоу. Конечно же, и они были озадачены развернувшейся перед ними странной сценой. Эти нейтральные гости вели себя наиболее непринужденно. Поскольку они просто смотрели представление, то не боялись того, что что-то может выйти из-под контроля. Принцесса Гаоюй была удивлена сильнее всех, когда Янимин начал выполнять удар, который был на пике совершенства. Она хотела вмешаться и остановить спарринг, но у нее не было ни единой возможности сделать это до того, как ситуация повернулась на 180 градусов. В этот момент принцессе Гаоюй было совершенно наплевать, действительно ли Янимин был избит до смерти. Она совершенно позабыла об аметистовой облачной ладони на пике совершенства. В ее голове осталась только одна картинка. Это был невероятный, непостижимый прием Цзян Чэня. Принцесса Гаоюй была хорошо знакома с истоками приемов Ци Восточного Королевства. Это была еще одна боевая техника, входящая в методику восточного аметиста Ци. Тем не менее принцессе Гаоюй так и не удалось полностью раскрыть тайны, содержавшиеся в ударе Цзян Чэня. Прием содержал в себе бесконечные загадки, и эта тайна концентрировалась в тонкостях загадок жизни и в сущности военного Дао, и все это сосредоточилось в одном единственном приеме. Что за глупость с меридианами истинной Ци и превосходством разных областей? В тот момент все это ничего не значило. Для Гауюи этот удар раскрыл истинный смысл военного дао. Это породило в ней странное чувство. Кто в этот момент не почувствовал бы счастье? Этот сопляк, было ли все это случайностью? Гауюи поняла, что она не так хорошо понимает Цзянчиня, как она полагала до этого. Она даже не думала, что случайный тычок может продемонстрировать такую огромную силу. Но если это не совпадение, мог ли лентяй, который даже не прошел основополагающих экзаменов, иметь такой замечательный навык? Наконец кто-то нарушил застывшую атмосферу. Бай Чжань Юнь вскочил. «Цзян Чэнь, ты только что обманул нас, Ян Имин поднялся до шестого меридиана внутренней ци, а ты всего лишь с третьим. Как ты мог победить его одним движением?» Цзян Чэнь ответил невинным тоном. «Вы должны задать этот глупый вопрос ему. Это он проиграл человеку с тремя меридианами истинной ци, я даже не знаю, как утешить его. Хах, ты, должно быть, смошенничал. Я, Бай Чжань Юнь, буду драться с тобой. Бай Чжань Юнь, наследник Белого Тигра, 8 меридианов истинной ци, продвинутый уровень истинной ци. Он был гениальным человеком, который полностью превосходил Ян Имина». Цзян Чэнь даже не моргнул и собирался заговорить, когда встала принцесса Гауюй. «Стоять! Все наследники, участвующие в испытании затаившегося дракона, могут спарринговаться здесь, но это будет потерей для испытания, если кто-нибудь будет ранен. Так как вы хотите бороться, чтобы узнать, кто из вас сильнее, у меня, как у главного организатора испытания затаившегося дракона, есть предложение. Так мы сможем узнать, кто из вас наиболее талантлив не только в открытых меридианах». Ох, и какая великолепная идея есть у принцессы Гауюй. Принцесса Гауюй, главный организатор испытания затаившегося дракона, и она тратит столько сил на него. Принцесса вызывает у нас восхищение и уважение. Льстивые комментарии полились со всех сторон, как прилив. В конце концов, неважно, как высоко взобрался герцог парящего дракона, он все равно останется герцогом. Принцесса Гауюй же была представителем королевской семьи. Сейчас людей, что хотели польстить королевской семье, было намного больше тех, что танцевали до этого перед герцогом парящего дракона. Принцесса Гауюй беспечно сказала: «Королевская семья изначально планировала поддерживать практику военного дао в испытании затаившегося дракона. Присутствующие здесь наследники все практикуют методику Восточного королевства, восточные аметистцы. Я предлагаю, чтобы каждый наследник, в порядке живой очереди, продемонстрировал на сцене соответствующие методики аметистовой облачной ладони и приемы Восточного королевства. И как главный организатор испытания затаившегося дракона, я буду судить, кто достиг лучшего понимания военного дао и кто находится в наиболее высокой сфере обучения». Ха-ха, принцесса Гауюй и правда достойна звания королевской принцессы. Такое предложение невероятно хорошо. Так мы не прольем ни капли крови и сможем выявить, кто лучший. Это предложение поистине хорошо. Этот старый герцог поддерживает его. Эти герцоги не могли публично отказаться от предложения, после того как его озвучила принцесса Гауюй. Ведь отказ принцессы Гауюй был равен отказу королевской семье, а это значило бы для них смерть на испытании затаившегося дракона. Цзян Чэнь пожал плечами и сказал Бай Чжань Юню: «Похоже, ты более везучий, чем Ян Имин». Лицо Бай Чжань Юня потемнело. «Что ты имеешь в виду? И как мне не называть тебя идиотом? Я что, должен все для тебя разжевать? Ты не понимаешь? Подумай, если ты не понимаешь». Цзян Чэнь обеспокоил Бай Чжань Юня этими словами, после чего вернулся на свое место. Дун Ван Джижа захихикала: «Брат Цзян Чэнь, сейчас вы выглядели таким крутым. Думаешь, я тоже так думаю, ха-ха». Цзян Чэнь пребывал в отличном настроении и кинул многозначительный взгляд на принцессу Гауюй. Принцесса Гауюй фыркнула: «Я просто не хочу, чтобы кто-нибудь еще поранился до испытания, я не защищала тебя, не думай об этом слишком много». «Мне кажется, это ты думаешь слишком много», — рассмеялся Цзян Чэнь. «Ты не видишь, как я рассержен на тебя? Этот Бай Чжань Юнь нарывался так много раз, и у меня, наконец, появилась возможность избить его. Неужели твое предложение должно было защитить его?» Гауюй совершенно потеряла дар речи. Этот сопляк смешон. Он что, не знает, что как человек на продвинутом уровне истинной ци, Бай Чжань Юнь мог избить кого-то на начальном уровне одним ударом, так же просто, как съесть пирог? Она выругалась про себя. Очевидно же, что эта принцесса хотела защитить тебя от избиения до полусмерти руками Бай Чжань Юня. Чертов неблагодарный сопляк. После предложения принцессы Гаоюй и поддержки его влиятельными персонами, казалось, что начало банкета снова будет отложено. Все наследники герцогств был воодушевлены, у них буквально чесались руки, чтобы выступить на сцене в поместье парящего дракона. Все они хотели сделать себе имя на этом собрании. Раздался холодный и чистый, как нефрит, голос принцессы Гаоюй. Сегодня здесь собрались многие наследники каждого герцогства, и как главный организатор испытания затаившегося дракона, я хотела бы воспользоваться такой возможностью, чтобы проверить ваш прогресс в практике восточного аметиста Ци. Нет необходимости сдерживаться, продемонстрируйте нам весь свой потенциал, понимание и таланты. Честно говоря, все наследники и так бы не сдерживались, даже без напоминания принцессы Гаоюй. Кому захочется упустить такую возможность оставить о себе хорошие впечатления у главного организатора испытания и продемонстрировать свои таланты? Все приемы военного Дао были разделены на уровни достижений. Незначительный, умелый, совершенство, безупречное и великое совершенство. Под личным наблюдением принцессы Гаоюй, несколько наследников быстро представились принцессе для демонстрации. Некоторые выбрали аметистовую облачную ладонь, другие – приемы Восточного Королевства. Нужно заметить, что бездарности среди наследников 108 герцогств не было. Из тех, кто осмелился выйти на сцену, каждый обладал потенциалом и был вполне уверен в уровне своей тренировки. Цзян Чэнь изредка косился на них своим рассеянным взглядом. В основном он грыз орехи или шутил вместе с Дун Фанджижа. След удивленной улыбки появлялся на его лице, когда он бросал взгляд на оживленную суету на сцене. Конечно же, он не придавал большого значения выступлениям этих наследников. Тем не менее парень, что вышел на сцену, вызвал интерес Цзян Чэня. Этот юноша был отлично сложен и твердо шагал вперед. Это был наследник герцогства Хубин, Хубин Юэ, один из немногих лучших друзей Цзян Чэня в столице. Цзян Чэнь внутренне смирился, глядя, как Хубин Юэ поднимается на сцену. С его темпераментом и характером неэфирная аметистовая облачная ладонь, ни непредсказуемые приемы Восточного Королевства ему не подходили, и поэтому Цзян Чэнь был удивлен, когда Хубин Юэ вышел вперед. Но что удивило сидящих рядом со сценой, так это то, что наследник среднего герцогства Хубин из середины рейтинга 108 герцогств обладал таким сильным военным дао. Семь меридианов истинной Ци взревели как драконы. Он был на продвинутом уровне истинной Ци с семью открытыми меридианами. Это поразило даже Цзян Чэня. Надо было знать, что даже Ян Имин, наследник одного из десяти лучших герцогств, обладал только шестью меридианами истинной Ци. Но герцогство Хубин имело низкий ранг среди 108 герцогств. Неужели этот герцог намеревался возвысить позиции своей семьи через испытание затаившегося дракона? Семь меридианов истинной Ци действительно было чем-то экстраординарным. Они, словно гигантские драконы, открывались с громоподобными звуками. Тем не менее аметистовой облачной ладони не хватало истинного смысла и немного элегантности, когда ее демонстрировал Хубин Юэ. Ахаха, Хубин Юэ, разве это аметистовая облачная ладонь? Это же просто рубка дров. Аметистовая облачная ладонь – это олицетворение элегантного характера. А этот Хубин Юэ выглядит как фермер, вспахивающий свои поля. Я больше не могу смотреть на это. Некоторые зрители немедленно начали издеваться. Хоть их слова и были грубыми, но, к сожалению, они имели смысл. Это все соответствовало предыдущему заключению Цзян Чэня. Аметистовая облачная ладонь все-таки не подходила для Хубин Юэ. Тем не менее из вступления Хубин Юэ было что подчеркнуть. По крайней мере, его основы были твердыми, что было более практично, чем некоторые другие цветочные версии, что демонстрировали ранее. Принцесса Гаоюй признала его устойчивость и стабильность, и приняла решение. Пик умелого. Личности наследников, что следовали за ним, оказались еще более выдающимися. Глава 24. Цзян Чэнь шокирует всех присутствующих. Наследник герцогства Тяньшуй, Шуй Циншу, продемонстрировал приемы Восточного Королевства. Трепетный и легкий, это был причудливый поток. Это показывало, что он на самом деле достиг хорошего уровня в своих тренировках. Принцесса Гаоюй немного наклонила голову, когда увидела это, и оценила его как пик совершенства. Наследник черной черепахи, Итайчу, продемонстрировал цветочную версию аметистовой облачной ладони. Это было чрезвычайно элегантно, как ртуть, упавшая на землю. Это охладило пыл большей части молодых наследников, что порывались побыстрее выйти на сцену. Они почувствовали, какое расстояние было между ними и Итайчу. Что же касается принцессы Гауи, она также была восхищена и дала оценку начала безупречности. Он стал первым наследником, что сегодня получил безупречно. Надо понимать, что практикующие методы военного дао редко достигали даже пика совершенства. Достижение безупречного уровня говорило о том, что в исполнении не было никаких слабых мест или упущений, и даже капля воды не найдет для себя бреши. Следующий уровень был великое совершенство. Только истинные гении могли натренировать военное дао до уровня великого совершенства. Это означало, что для конкретного практикующего понимания этой конкретной военной методики дао находилось на пике. Бай Чжань Юнь, наследник герцога Белого Тигра, начал немного нервничать, когда Итэчу получил такую высокую оценку. «Я продемонстрирую приемы Восточного Королевства». У Бай Чжань Юня был примерно тот же уровень в аметистовой облачной ладони, что и у Ян Имина. Он все еще был на пике совершенства и не смог добраться до уровня безупречно. Но он совершенствовал себя в практике приемов Восточного Королевства много лет, и, естественно, у него была своя интерпретация. Хотя Бай Чжань Юнь был высокомерным, у него было некое течение в технике Восточного Королевства. Это было словно ласточка, спрятавшаяся в облаках, или птица, на всей скорости летевшая в лес. У него всегда был неожиданный поворот, когда дорога меняла направление. Это можно было описать словами. Там, где сгибаются холмы, струится ветер и тропинка, казалось бы, находит конец своего пути. Среди темных ив и цветущих цветов расположена другая деревня. В исполнении Бай Чжань Юня в определении его приемов Восточного Королевства можно было добавить уникальный и переменчивый. Несмотря на то, что он еще не покорил уровень совершенства, его инновации в эти приемы можно было оценить на безупречный уровень. И в самом деле, после того как принцесса Гауюй увидела его выступление, она дала оценку пик безупречности. Бай Чжань Юнь бы невероятно горд оценкой пик безупречности и тем, что смог обойти Итэчу. Он слегка выпятил вперед грудь, из-под тишка бросая горячие взгляды на Лун Цзюисюэ. Бай Чжань Юнь воодушевленно стоял на вершине сцены, как чемпион на ринге. Он гордо осмотрел четыре угла. Кто еще желает подняться и продемонстрировать свои навыки? Хун Тянь Тун чувствовал, что его уровень аметистовой облачной ладони был на одном уровне с Итэчу, примерно на начало безупречности. Поэтому он сдался, не видя даже смысла пытаться. Бай Чжань Юнь стал еще более невыносимо высокомерным и громко рассмеялся, увидев, что Хун Тянь Тун отступил. Его взгляд остановился на лице Цзян Чиня. «Цзян Чинь, если я правильно помню, ты сказал, что мне сегодня повезло. Это значит, что ты практикуешь эти два метода военного искусства на невероятном уровне». Бай Чжань Юнь был чрезвычайно доволен собой. Он уже давно недолюбливал Цзян Чиня, и чтобы почувствовать себя еще лучше, ему нужно было хорошенько унизить его, тем более по такому поводу. К тому же, Бай Чжань Юнь слышал слухи, что герцог Парящего Дракона хочет земли с духовной веной герцогства Цзянхань. Возможно, он сможет выслужиться перед мисс Цзюисюэ, если раздавит Цзян Чиня на этом мероприятии. Вызов Бай Чжань Юня снова сделал Цзян Чиня центром внимания. Цзян Чинь ранее с легкостью победил Ян Имина. Это произошло слишком быстро, и многие не поняли, как такое получилось. Все они посчитали это случайностью. Цзян Чинь посчитал, это был четвертый раз, когда Бай Чжань Юнь провоцировал его. Он выплюнул куриную кость изо рта обратно на стол и смиренно вздохнул. Почему в этом мире так мало умных людей? Ты, Бай Чжань Юнь, находился в центре внимания и занимал первое место на этой сцене. Зачем же давать самому себе пощечины? Ударить себя? Бай Чжань Юнь безудержно засмеялся. Цзян Чинь, если ты сможешь меня превзойти, тогда я, Бай Чжань Юнь, встану здесь и позволю тебе ударить меня по лицу. Цзян Чинь больше ничего не сказал и медленно встал. Он посмотрел на принцессу Гауюй и пошел на сцену с тенью легкой улыбки на лице. Бай Чжань Юнь, ты, должно быть, горд оценкой пик безупречности и тем, что превзошел кучку соперников. Но на твоем торте не было бы глазури, если бы ты в расцвете своих сил не нашел невезучего парня, которого был бы способен растоптать. Разве не так? В таком случае так называемая красавица посмотрит на тебя совсем другими глазами, не так ли? Должен сказать, ты такой наивный и полный неудачник. Наивный, неудачник? Бай Чжань Юнь слегка фыркнул. Ты, бездельник и лузер, что не сдал даже три основополагающих экзамена. Что дает тебе право называть меня неудачником? Дело не в том, что я называю тебя неудачником, а в том, что ты такой и есть. Ты смотришь на красоту небесного феникса, но она смотрит на тебя, как на случайную собаку в подворотне. Ты неоднократно лицемерил передо мной, и даже, не имея на то причин, провозгласил себя потрясающим. Как ты можешь говорить, что ты не неудачник, если даже не понимаешь, почему ты живешь и тратишь свои годы в попытке осуществить несбыточную мечту? Ты сорвал овации, продемонстрировав свои навыки в приемах Восточного Королевства и получив оценку пик безупречности, но ты действительно считаешь, что твой уровень практики в приемах Восточного Королевства безупречный и непобедимый. Раз уж ты так воодушевлен собственным триумфом и думаешь, что твое понимание приемов Восточного Королевства непогрешимо, то я дам тебе шанс. Со всей своей силой используй на мне свои приемы Восточного Королевства, и я дам тебе понять, что значит быть по-настоящему неуязвимым. Красноречие Цзян Чиня не знало границ. Оно было словно непрекращающийся весенний гром, что вырывался из темных туч и в одно мгновение распространялся над городом. Подсознательно все были потрясены и ошарашены после слов Цзян Чиня. «Цзян Чинь, ты бросаешь мне вызов, ты действительно хочешь яйцом атаковать камень?» Бай Чжань Юня совершенно не затронули слова Цзян Чиня, его лицо исказилось от смеха, демонстрируя дикую, свирепую улыбку. «Довольно болтовни, покажи мне свои хваленые приемы Восточного Королевства, дай мне увидеть, чего стоит наследник четырех великих герцогств». В глазах публики один из них был признан франтом с тремя меридианами в начальной области истинной Ци, другой был наследником одного из четырех герцогств, признанных в королевстве, находящейся на продвинутом уровне с восемь меридианами истинной Ци. Эти двое существовали на разных уровнях бытия. Можно сказать, что при нормальных обстоятельствах практикующему на восьмой ступени истинной Ци будет даже неинтересно мучить кого-то с тремя меридианами. Расстояние между ними было просто слишком большим. Но сейчас тот, кто бросил вызов, был в начальной области истинной Ци. Этот Цзян Чэнь ума лишился, вызвать кого-то в продвинутой области Ци. Этот Цзян Чэнь смерти просит. Даже Цзян Фэн, герцог Цзян Хань, который обычно позволял Цзян Чэню делать все, что он хотел, окликнул его. «Чэньер, ты!» Цзян Чэнь с чувством уверенности в себе приподнял руку. Это остановило слова Цзян Фэна. Красивое тело принцессы Гаоюй слегка вздрогнуло. В тот момент она увидела эту уверенность, которая призывала других слепо следовать за ним. Неужели этот ребенок действительно получил божественное покровительство? Принцесса Гаоюй не могла прекратить думать об этом. Бай Чжань Юнь оглушительно рассмеялся. «Хорошо, Цзян Чэнь, ты мне всегда не нравился. Но я признаю, яйца у тебя есть». Он сделал небольшой шаг, и когда он его закончил, восемь потоков истинной Ци окружили его тело. Они быстро циркулировали, соединяясь вокруг его тела, как божественный фиолетовый ореол. Восточный аметист Ци. Он и правда непревзойденный гений с восемью меридианами истинной Ци. Цзян Чэнь стоял неподвижно с прищуренными глазами, словно медитирующий монах. Пустое позерство. Настало время покончить с этим. Бай Чжань Юнь коротко зарычал и поднял себя над землей. Фиолетовая Ци, циркулировавшая вокруг его тела, превратилась в два потока воздуха. Его божественный фиолетовый ореол, казалось, материализовался в два крыла за его спиной, вознесшие его ввысь. Циркулирующая фиолетовая Ци использовала истинную Ци. Казалось, огонь и молнии, со смутным намеком на фиолетовую Ци в них, обвились вокруг пальца Бай Чжань Юня, оказывая на всех удивительное чувство давления. Меч с запада. Бай Чжань Юнь сконцентрировал свою Ци в ослепительную молнию. Сильная Ци, почти игнорируя законы пространства, образуя потоки причудливой формы, полетела прямо в Цзян Чэня. Летящие огненные метеориты. Ослепляющая фиолетовая Ци полетела, согласно воле Бай Чжань Юня. Ци в мгновение ока накрыла всю сцену, как метеоритный дождь, покрывая пространство в радиусе 100 метров, и целиком захватила поле боя. Слишком медленно Цзян Чэнь начал двигаться, как только Бай Чжань Юнь приступил к своей технике. Намек на насмешку можно было увидеть на его губах. «Мой первый удар попадет в твою правую руку». Вжух. Бай Чжань Юнь смог определить направление атаки по звуку ветра, но этот звук он услышал только тогда, когда его правая рука уже была поражена, и тогда он услышал голос Цзян Чэня. «Теперь левое колено». Этот удар пришел одновременно с голосом Цзян Чэня. У Бай Чжань Юня даже не было времени среагировать, когда он почувствовал онемение в своем левом колене. Он точно получил ранение. Черт возьми, Бай Чжань Юнь не мог понять, почему он не смог увернуться, хотя слышал голос противника и знал, куда будет направлен следующий удар, и сила его противника была незначительна, почти слаба. Третье ребро слева, правое плечо, левая лодыжка. Цзян Чэнь будто бы ровным голосом читал вслух книгу. Его удары каждый раз достигали названной части тела Бай Чжань Юня. Они были таинственны, незаметны и непредсказуемы. Бай Чжань Юнь вертелся в панике всякий раз, когда Цзян Чэнь называл следующую часть тела, но не смог увернуться даже от одного удара. Как же бесит. Бай Чжань Юнь готов был плеваться кровью от расстройства. С точки зрения силы он чувствовал, что более чем в 10 раз превосходил своего противника. Его тело было сильнее, чем у других. Даже принцесса Гаоюй высоко оценила уровень его подготовки. Но у него было ощущение, будто что-то мешает ему использовать свои силы, и он мог лишь пассивно принимать удары, столкнувшись с кем-то на начальном уровне истинной ци. Это было так, словно противник предвидел каждое его движение и всегда оставался на шаг впереди него, несмотря на то, что двигался не так быстро. Бай Чжань Юнь во время сражения еще больше расстроился, осознав, что если бы его оппонент использовал чуть больше силы, он бы уже множество раз проиграл. Вдруг в середине боя Цзян Чэнь закричал «Стоп!» и лихо отпрыгнул назад. Он распространил свою ци, ударив в каменную перегородку перед собой. Каменная перегородка сломалась от его удара. Она была буквально стерта в порошок. «Бай Чжань Юнь, что будет, если я начну бить тебя ударами, что только что продемонстрировал?» Бай Чжань Юнь был ошеломлен. Прямо сейчас, стоя на сцене, он чувствовал невероятное разочарование из-за того, что так и не смог полностью задействовать свою силу. Но теперь он почувствовал холодный пот, что побежал по его спине. За весь этот бой его противнику не то, чтобы не хватало истинной ци, просто все его удары были не в полную силу. В противном случае, он, вероятно, валялся бы на земле еще после первого удара. Зрители, наблюдавшие за боем, сразу же пришли к такому же выводу и сложными взглядами посмотрели на Цзян Чэня. Глава 25. Легендарный уровень тренировки. Ха-ха-ха, брат Цзян, кто же знал, что ваш сын такой умелый? Вы держали его в тайне от всего Восточного Королевства. Верно, верно. Брат Цзян, я думаю, что вы, отец и сын, намеренно скрыли свои силы, чтобы возвыситься на испытании затаившегося дракона. Это должно быть так. Даже гений, наследник герцогства Белого Тигра, потерпел позорное поражение от рук Цзян Чэня. Как такое могло произойти? Он ведь даже не прошел 3 основополагающих экзамена. Герцог Цзян Ханя, поздравляю, поздравляю. Кто же знал, что ваш дуэт отца и сына сможет держать в неведении все королевства? Вас надо бы наказать, хе-хе. Цзян Фэн тоже был поражен в этот момент. Он бы не удивился, если бы Цзян Чэнь был побежден после нескольких ударов. Он бы даже не удивился, если бы его сын сразу признал поражение. Но исход этого боя шокировал его. Он все это время скрывал свою силу, волк в овечьей шкуре. Цзян Фэн не знал, смеяться ему или плакать. Актерское мастерство этого ребенка воистину было беспрецедентно. Он держал в неведении даже своего отца. Даже в своих мечтах Цзян Фэн никогда не представлял себя в такой ситуации. Это было идеальной демонстрацией того, что радость одного человека была несчастьем другого. Герцоги, что не ладили с герцогом Цзян Хань, и некоторые герцоги, что даже враждовали с ним, сидели с серьезными лицами, так как не могли сейчас выставить его на посмешище. Они уже осознали, что были использованы дуэтом отца и сына. Даже герцог парящего дракона, Лун Чжао Фэн, смотрел на Цзян Чэня с некоторой опаской. Кажется, он недооценивал схемы, что будет использовать семья Цзян. Что же касается Лун Цзюэ Сюэ, теперь она стала ненавидеть Цзян Чэня еще сильнее. Слова, что говорил Цзян Чэнь Бай Чжань Юню, только на первый взгляд были для унижения последнего, на самом деле все они были направлены не на нее, Лун Цзюэ Сюэ. И какая польза от этих мелких и жалких герцогских схем? Все эти мелкие планы и уловки так же значимы, как плывущие по небу облака. Перед абсолютной силой, Лун Цзюэ Сюэ все еще пренебрежительно относилась к Цзян Чэню. С ее телосложением лазурного феникса, она была уверена, что сможет воспарить после вступления в секту Фиолетового Солнца. Ну и что, что эти простолюдины унаследуют свои земли? Они останутся муравьями. Был ли это Цзян Чэнь, или же Бай Чжань Юнь? Они все были муравьями в глазах Лун Цзюэ Сюэ. Тем не менее, даже если они были муравьями, она хотела видеть, как они восхваляют ее, словно свет звезд, танцующий вокруг луны, создавая для нее хоть какое-то развлечение. Но этот Цзян Чэнь, этот чертов муравей, продолжает нарушать ее планы. Единственной, кто не проявил никакой реакции, была принцесса Гаоюй. Она была полностью погружена в свои мысли. Даже сейчас, она все еще не могла до конца осознать то сражение, что тут развернулось. Она неоднократно прокручивала в голове картину сражения, но независимо от того, как она ее выстраивала, с ее знаниями военного дао и приемов Восточного Королевства она все равно не могла полностью восстановить картину битвы. Можно было сказать, что принцесса Гаоюй не могла повторить движение Цзян Чэня и победить так же ловко, как он, даже в своем воображении. Ей не было дела до победы или поражения, принцесса Гаоюй просто была не в состоянии осознать уровень владения приемами Восточного Королевства Цзян Чэня. Принцесса Гаоюй продолжала прокручивать этот спарринг, пока, к собственному сожалению, не обнаружила, что с ее пониманием и уровнем подготовки военного дао невозможно даже представить себе это. Это означало, что даже после демонстрации Цзян Чэня она не смогла бы повторить его действия, даже если бы ей представился шанс. Эта сфера, только одна фраза плавала в сознании принцессы Гаоюй. Это, должно быть, именно та сфера. Именно в этот момент Ду Жухай закричал напыщенным, самодовольным тоном. Цзян Чэнь, это был спарринг перед принцессой Гаоюй. Все решили, что в этом тренировочном матче будут использовать метод восточного аметиста Ци и входящие туда военные боевые техники. Как вы смеете использовать другие техники? Вам до сих пор не хватает честности. У вас до сих пор нет достоинства, присущего всем дворянам. Цзян Чэнь бросил на него пренебрежительный взгляд, не имея желания даже оскорблять такого глупого человека. Было бы оскорблением для него самого даже плюнуть на человека, что любил каждого, кто был у власти. Увидев тихое высокомерное отношение Цзян Чэня, Ду Жухай подумал, что Цзян Чэнь боится его, и он стал еще более надменным. Цзян Чэнь, позволь мне сказать тебе еще кое-что. Это неуважение и оскорбление королевского достоинства. Я просто обязан доложить об этом инциденте его величеству. Главный организатор Ду, пожалуйста, ничего больше не говорите. Лицо Байчжань Юня было мертвецки бледным, но он все-таки нашел в себе силы горько усмехнуться. Он использовал приемы Восточного Королевства. Я проиграл и полностью признаю свое поражение. Ду Жухай полагал, что Байчжань Юнь искал способ хоть как-то сохранить свое лицо. Он успокоил его. Байчжань Юнь, не стоит унывать. Этот Цзян Чэнь использовал какой-то грязный трюк. Подумайте об этом с другой стороны. Как человек, который не смог пройти три основополагающих экзамена, смог победить вас. Я считаю, Ду Жухай, эта принцесса приказывает вам заткнуться. Принцесса Гаоюй пришла в себя и сразу же увидела скачущего перед всеми Ду Жухая, пытавшегося представить победу Цзян Чэня как грязный трюк. Этот невежественный дурак не мог понять, что это был прием их королевства, и называл его грязным трюком. Как принцесса Гаоюй не могла быть разгневана? Принцесса, этот Цзян Чэнь. Ду Жухай все еще пытался очернить Цзян Чэня. Я уже сказала, закрой свой рот. Тон принцессы стал более жестким. Как организатор испытания затаившегося дракона, вы не смогли различить метод военного дао. Я серьезно рассмотрю возможность отправить прошение моему царствующему брату, чтобы снять вас с должности организатора испытания. Что, принцесса, я не виноват. Выражение лица Ду Жухая сильно изменилось. Оставь меня. Принцесса Гаоюй сама не понимала, почему так разозлилась на Ду Жухая. Возможно, потому что Ду Жухай своим шумом прервал ее мысленную концентрацию, но в этот момент Дун Фанджижа, смеясь, с беззаботным и невинным лицом спросила. «Тетушка, брат Цзян Чэнь очень силен. Он победил Байчжань Юня, который, по твоему мнению, достиг пика безупречности. Тогда какой уровень в приемах Восточного Королевства у Цзян Чэня? Пик великого совершенства, пик великого совершенства». Лица всех практиков передернулись, когда были произнесены эти три слова. Все знали, что только избранные гении могли практиковать техники в области великого совершенства. А пик великого совершенства был высочайшей вершиной в боевых искусствах и считался непревзойденным. Гении, способные тренироваться в этой области, рождались раз в 100 лет. Но сексуальные тонкие губы принцессы Гаоюй слегка дрожали, а ее глаза наполнились необычайно оживленным светом, как будто слов «пик великого совершенства» было недостаточно, чтобы успокоить ее психическое состояние. Пик великого совершенства, тонкие губы Гаоюй слегка скривились, когда она вдохнула аромат орхидей. Она слегка вздохнула. Когда мне было 16, я случайно встретила мастера. Я узнала у этого мастера, что в военном Дао существует область выше, чем пик великого совершенства. Услышав ее слова, толпа начала возмущаться. Кто из присутствующих не был мастером военного Дао? Некоторые из них тренировали истинную Ци несколько десятилетий. Тем не менее, они никогда не слышали об области выше, чем пик великого совершенства. Как можно было изучить технику боевых искусств выше, чем на пике великого совершенства? Разве его недостаточно? Это было попросту немыслимо. Казалось, принцесса Гауюй была глубоко тронута, рассказывая об этой встрече. Она помнила все, как будто это было вчера, и продолжала смиренно шептать: «Я знаю, как это выглядит с чужих слов, но мастер сказал мне, что мир военного Дао, как галактика, не имеет границ, и гениев военного Дао, как звезд на небе, слишком много, чтобы сосчитать. Наше восточное королевство и окружающие нас 16 королевств, словно песчинка в море на этом великом континенте. Настоящие гении военного Дао в этом мире один на миллион, будь то с точки зрения потенциала или просветления. Эти гении с легкостью тренируют техники боевых искусств до великого совершенства, и самое страшное — это то, что они могут вносить многочисленные новшества в фундамент великого совершенства. Они могут открыть в них множество тайн, о которых другие ранее даже не подозревали, повышая качество техник, областей развития и создавая новые уровни понимания». Тон принцессы Гауюй был полон благоговения, а ее красивые глаза наполнила тоска. Именно по этой причине принцесса Гауюй никогда не ограничивала свой взор лишь одной страной. Чего она жаждала, так это увидеть другой, более обширный мир военного Дао. После слов ее мастера в том году она была наполнена тоской по внешнему миру, ей было любопытно увидеть тех легендарных гениев. Принцесса Гауюй слабо смогла почувствовать, что мастерство Цзян Чиня в приемах Восточного Королевства, продемонстрированное ранее в его ударах, было именно как у тех, кого ее мастер называл истинными гениями военного Дао. Область выше пика великого совершенства, и как же мы тогда должны ее называть? Мастера военного Дао пришли в недоумение после презентации концепта, что находился вне их понимания. Любая область выше пика великого совершенства должна называться легендарной областью. Принцесса Гауюй не сдерживалась и продолжала откровенно говорить. Конечно, истинным гением нет смысла практиковать поверхностные техники до легендарной области. Истинные гении возьмут несколько превосходных техник и разовьют их до легендарного уровня, а после создадут свой собственный стиль, добавив туда свою философию и личные секреты, чтобы возвысить эти техники, и те станут тузом в их рукаве. Это отличительные черты истинного гения. После этого объяснения толпа наконец-то поняла: так вот что такое эта легендарная сфера. Тетушка, ты имеешь в виду, что приемы Восточного Королевства брата Цзян Чиня уже достигли легендарного уровня? Дунфан Джижа стремилась подтвердить эту теорию. Я практикую приемы Восточного Королевства уже 13 лет, и достигла лишь истока великого совершенства. Я чувствую, что могу теоретизировать пик великого совершенства в своем уме, но я не могу понять приемы Восточного Королевства Цзян Чиня. Это было, словно видна была лишь голова дракона, и при этом он и хвоста не показал. И даже в воображении я не могу повторить его движение. А теперь все подумайте об этом. В какой области должны быть его приемы Восточного Королевства, если я не могу их понять? Принцесса Гауюй наконец остановилась и бросила многозначительный взгляд на Цзян Чиня. Цзян Чинь же лениво рассмеялся. Легендарная область? Существует ли такая невероятная область вообще? В любом случае, я победил Бай Чжань Юня, потому что он глуп. Он уже продемонстрировал свои приемы Восточного Королевства передо мной, и я просто изучил их. Бай Чжань Юню было стыдно. Неважно, как горд он был, он не мог заставить себя ненавидеть Цзян Чиня. Оставляя в стороне тот факт, что Цзян Чинь только сейчас показал свою силу, Бай Чжань Юнь чувствовал, что Цзян Чинь говорил искренне, и это успокоило и заставило его задуматься. Он зашел слишком далеко, чтобы угодить Лун Цзюэ Сюэ, но она ответит ли когда-нибудь искренностью Бай Чжань Юню?